Мангровые корни смыкались надо мной вокруг меня сплошной клеткой. Солнечный свет гас, и когда исчез последний лучик, влажные гибкие хлысты начали охватывать мои руки и ноги, растягивая их в стороны, а один корень захлестнул шею и плавно, неотвратимо стянулся. «Олег, проснись! Олег, ты что?» Я со стоном открыл глаза и сел. Пот лил с меня ручьями, я никак не мог успокоить дыхание. Танюшка гладила меня по плечам и спине. «Пацифида!» – простонал я, падая обратно на палубу на расстеленный плащ. Танюшка несколько раз поцеловала меня в губы, потом прилегла на грудь. «Тань, я мокрый!» «Ничего, это даже приятно. А если бы ты знал, что мне снилось в те 10 месяцев?» «Кое для кого эти сны обернулись явью. Ленка до сих пор со мной разговаривает через силу, а Зорка вообще в мою сторону не смотрит». «Не выдумывай, они со всеми так». Я вздохнул и, осторожно отстранив Танюшку, встал и подошел к борту. Около костра виднелся Джерри, я окликнул его. «Сергей вернулся?» «Да, он уже спать лег», — через плечо сказал Джерри. «Ничего не нашел». Я оперся на борт и задумался. За весь день никто, и даже, как выяснилось, сильно припозднившийся Сергей с Ленкой не нашел никаких следов Тиля. Я решил перестать думать об этой проблеме вообще, тем более, что это и не проблема, а скорее загадка, одна из многих. Более насущной проблемой был вопрос о том, что делать дальше. А именно его предстояло решать и поскорее. У меня, да и у всех остальных, не было опыта плавания в приполярных районах, и я боялся рискнуть плыть через северные моря. Можно было бросить большой секрет, как это почему-то сделал со своим дракаром Тиль, и идти через Сибирь примерно тем путем, который я проделал, возвращаясь из плена. Но бросать кок никому не хотелось, а мне меньше всех. Третий путь вел в обход Азии и Африки, но в этом случае он занимал почти год. Хотя, с другой стороны, в тех-то местах мы как раз еще не были. «Странно», — подумал я, поворачиваясь к борту спиной. «Странно, странно, почему меня тянет на берег?» Я прошелся по сопкам, разыскивая все те же следы Тиля, но у меня такое ощущение, что я чего-то не заметил или пропустил. «Ты куда?» — уже сонно спросила Танюшка. «Спи, я скоро», — отозвался я. «На берегу побуду». Она, кажется, так и не проснулась толком. Я спустился к костру. Джерри посмотрел на меня вопросительно. «Пройдусь тут недалеко», — объяснил я, глядя в ту сторону, где над океаном уже начала разгораться заря. Джерри кивнул, свистнул и негромко, но отчетливо сказал. «Андрей, не колыхайся, это князь на прогулку вышел». Андрей, очевидно, сидел где-то в кустах или на дереве. Я пошел вдоль берега, но за первым же мысом свернул в лес. Странно, ну почему? Куда меня вообще несет? Я остановился, разбираясь в себе. Первое, причин куда-то тащиться у меня не было начисто. Так с чего это я так энергично засобирался и улетел? Лес стоял передо мной сплошной темной стеной. Метров на 200 правее виднелся более темный участок. Кажется, распадок или овраг. В глубине его теплой шапкой шевелился туман. Белесый, странный, нет, да, странный. Но не тот туман, который бурыми лепешками тут и там пятнает этот мир, скрывая собой человеческую слабость, страх и боль. Просто странный туман. А почему странный? Думал я на ходу, вышагивая в сторону этого тумана. Стоп. «Куда я опять?» Я остановился у самой кромки тумана. Там не было звуков, не было движения, кроме шевеления самих туманных пластов. Я оглянулся. Отблески костра плясали вдали на ветвях пих. И я сделал первый шаг. Под ногами чавкало, тут и там клонились в стороны камыши. Светало, и мне казалось, что распадок резко расширяется, и я нахожусь уже на какой-то болотистой равнине. Туман висел сплошняком со всех сторон, не то чтобы непроницаемый, но что происходит за его пределами, видно не было совершенно. Я шел неспешно, а самое главное, во мне совершенно не было беспокойства, только ощущение того, что надо идти. Шаг, шаг, еще шаг, болото не болото, но сыро, а еще такое ощущение, что впереди ждет что-то важное и нужное. Только странно, откуда тут такая равнина? В дальневосточной тайге нет таких равнин вообще. Я не заметил, когда болотистая почва под моими ногами сменилась чем-то твердым. Вокруг по-прежнему плавал туман, но я обратил внимание, что больше нет кустов, не шуршит под сапогом трава, и только после этого внимательно посмотрел под ноги. Там был асфальт. Самый обычный, чуть выбитый асфальт, из которого тут и там торчала разноцветная щебенка. Я ходил по такому 14 лет, много лет назад, и отвык от его вида. «Фокусы», — сказал я тихо, и мой голос утонул в тумане. Я присел на колено и потрогал асфальт, он был прохладный, шершавый и влажный. Он был настоящий, и под пальцем мне попалось стекло, о которое я чуть не порезался. «Фокусы», — повторил я, распрямляясь. Я научился, давным-давно научился настороженно, но в то же время спокойно относиться к непонятным и неожиданным вещам. Если есть асфальт, значит есть асфальт, и мы по нему пойдем. Куда? А вот там и увидим. В конце концов, не зря же меня сюда притащило. Туман вроде бы стал даже плотней. Но за его колеблющимися стенами мне чудились какие-то конструкции. Не деревья, нет. Что-то очень знакомое, но забытое. Такое же, как асфальт под моими сапогами. Я свернул влево, и через 5 шагов споткнулся о бордюр тротуара, а передо мною выросла стена панельного многоэтажного дома. Туман влагой оседал на стекле окна над моей головой. Сквозь зубы, втянув сырой воздух, я сделал еще шаг и дотронулся до стены. Повел по ней рукой и так, чертя пальцами по краске, пошел дальше. На углу висел номер, черные угловатые цифры на белом. 44. Тут же была табличка, но просто белая, без названия. Я пошел дальше. Задел рукоятью палаша об угол, рассеянно посмотрел на оружие, подумал и свернул за угол. Это был пар. Слева и справа тянулась чугунная кованая ограда. Витки металла сплетались в растительное кружево. Листва на деревьях казалась серой. За нею видны были тоже какие-то дома. Справа я увидел качели и скамейки. Качели почему-то раскачивались бесшумно и плавно. Рядом со скамейкой лежал мяч, малиновый, с синей полосой, надвое разделенный белой. У меня был такой. Ночь и тишина, данная навек. Дождь, а может быть, падает снег. Странно. Какое-то спокойствие опустилось на меня, словно плащ, и я неспешно шел дальше по асфальтированной дорожке, пока вновь не оказался на развилке и, бросив взгляд вправо, неожиданно увидел, что эта улица чиста от тумана. В шагах в 30 от меня была открытая дверь, дальше стеклянная витрина, расписанная почему-то снежинками. Наискось через нее шла надпись «Кафе». Без названия, просто кафе. По-русски, я это понял уже после того, как прочитал надпись. Рядом с дверью стояла урна из серого чугуна, знакомая вазой. Я подошел, заглянул, она была пуста, только на самом дне лежала монетка. 5 копеек. У меня возникло подозрение, что я сплю. Я сунул руку в урну и достал монету. Да, 5 копеек, 1981 года. Я уронил ее обратно, медь глухо щелкнула о чугун. Вход в кафе был завешен длинными низками пластмассовых колечек. Они сухо застучали, когда я их раздвинул, входя вовнутрь. Снова повеяло чем-то знакомым, то ли севером, то ли молодежным. Слева в глубине стойка, за ней полки, пустые. Двери окошка раздачи на кухне были закрыты, дюжина столов с тонконогими стульями пуста. Нет, в дальнем углу, у самого окна, где я всегда любил садиться в кафе, на столе дымились чашки и тарелки. «Эй!» — окликнул я, прислушиваясь. Нет, было тихо. Я пожал плечами, подошел к столику, из синего стаканчика торчали белые уголки салфеток. В держателе с колечком стояли чашечки с перцем, солью и горчицей. На тарелке лежали 4 куска черного хлеба, мягкого даже на вид. В тарелке был бульон с несколькими пельменями, зеленью и вроде бы сметаной, в другой сочные поджаренные кусочки шашлыка с жареной картошкой и луком. На блюдечке стояла кружка, именно кружка с чаем, и лежало пирожное. «Эклер». Я сел. Мне нечасто последние годы доводилось сидеть на стульях. Палаш помешал, я поставил его между ног. Взялся за ложку, алюминиевую, но чистую, новенькую, и с недоверием посмотрел на свои собственные пальцы, державшие ее. Она была в них чудовищно неуместна. «Бред», — сказал я тихо. Опустил ложку в бульон, поболтал ею там и начал есть. Я заканчивал подбирать остатки картошки, когда в кафе вошел человек. Я ощутил его приближение за миг до того, как затрещали пластмассовые низки на входе, вскинул голову, не выпуская вилку, но левую руку положил на рукоять даги. Он вошел, бесшумно ступая по кафельному полу, быстро и ловко двигаясь, пересек проем между рядами столов и остановился через стол от меня. «Хорошо поел?» — дружелюбно спросил он по-русски. «Да, спасибо», — кивнул я. И только сейчас сам понял, что еда ничуть не походила на кафешную. Вошедший рассматривал меня, я его. Это был мальчишка, немного старше меня, плечистый, узкобедрый и длинноногий. На крепкой высокой шее сидела почти скульптурная голова. Лицо с решительным подбородком, высокими скулами и широко посаженными зелеными глазами через верхнюю губу и левую щеку перечеркивал шрам. Рыжие волосы падали на плечи в красивом беспорядке. Одет мальчишка был со средневековым шиком. На белую рубашку с пышными рукавами – алая туника. На широком черном поясе на перевязях с золотыми бляхами висели длинный меч со странной рогатой рукоятью и прямой массивный нож. Узкие алые штаны уходили в тонкие сапоги черной кожи с белыми отворотами под коленом. Но выражение лица у парня вовсе не было заносчивым или высокомерным. Он смотрел, как и говорил, дружелюбно, только чуточку печально. «Пей чай, я подожду». Он пододвинул стул и сел, широко расставив ноги. Меч повис между них рукоятью точно под руку. Чай тоже был хорош, а эклер не с масляным, а с заварным кремом, но мне ни то, ни другое толком не лезли в горло. Мальчишка смотрел в окно. Справа на шее под отложным воротником я заметил еще один шрам, звездчатый, от стрелы остаются такие. Это почему-то успокоило меня. Парень был из наших. И появилась уверенность, что сейчас я услышу что-то, что-то очень и очень важное. Может быть, самое важное за все эти мои годы здесь. Я поставил кружку на блюдечко, и мальчишка поднялся, одновременно поворачиваясь ко мне. «Меня зовут Диад», — сказал он. «Если ты не против, пойдем, поговорим на ходу, Олег». Я не выдал своего удивления, просто кивнул.